Кэтрин, обдумав еще раз то, что узнала от мастера Гая, также чувствовала себя в безопасности. Блэкхит далеко, в 7 милях от Савоя, а король и его советники, архиепископ Садбери или мэр, к утру примут решение, как действовать дальше, и либо разгромят бунтовщиков, либо успокоят их. Кэтрин уложила Бланшет спать, расправила простыню, они поцеловались и пожелали друг другу спокойной ночи. За рекой в Блэкхите толпа бунтовщиков все росла, пока на вытоптанной вересковой пустоши не скопилось 10 000 отчаянных голодных мужчин. Они ходили с места на место и шумели, успокоившись только, когда Джон Болл забрался на пень и закричал, обращаясь к ним. При дневном свете, затем при свете факелов, они видели его исхудалую фигуру в коричневой рясе, его воздетые к небу руки, когда он призывал Божью помощь на их дело, а многие видели и безумный фанатичный блеск в его глазах. Он сказал, что, наконец, пробил их час. «Джон Болл ударил в колокол!» — громко, упоенно вскричал он. Англия была готова. Члены братства бродили уже много недель. Они шептались в усадьбах, пели Джека Мельника в людских и на площадях деревень. И те, кто сочувствовал им, все понимали. Джон Болл обращался к ним со своей проповедью здесь, на Блэкхитской пустоши, внушая, что Бог сотворил всех людей равными, что во дни Адама и Евы не было богатых лордов или епископов и не было рабов. «Мои бедные друзья», — говорил он им голосом, охрипшим и натреснутым от напряжения, — «в Англии будет невыносимо, пока все не станет общим. Тогда не будет лордов и вассалов. Как они нас мучили! Мы голодаем, ходим в лохмотьях зимой и летом, чтобы они наряжались в шелка и бархат, сидели в теплых усадьбах и набивали брюхо. Нет, друзья мои, мы больше этого не потерпим». Они слышали все это уже много раз, но не с такой все растущей безумной надеждой. Голос проповедника дрогнул и смолк, и на пень вскарабкался Уотт Тайлер, черепичный мастер из Мейдстона, который отдал сборищу последнее распоряжение. Они направили королю список людей, которых требовали выдать им на расправу, предателей, обманывавших маленького короля. Они потребовали головы Саймона Садбери, архиепископа-канцлера, по чьему почину был введен подушный налог и брошен в тюрьму Джон Болл, и Роберта Гейлса, казначея королевства, и главы юристов Темпля, ненавистных и подлых грабителей. Они требовали смерти еще 12 человек, которых они имели основание ненавидеть, и головы Джона Гонта. Они все боялись могущественного герцога, у которого было столько земли и власти, и который все равно хотел стать королем. Об этом было известно каждому. Невиданным злодеем считали они его. Он казался им таким же, как и первый Джон, который строил заговоры против другого короля, Ричарда, и довел всю Англию до самого плачевного состояния. Уотт выкрикнул одно за другим имена тех, чьи головы требовали они от короля, и при каждом новом имени толпа ревела все сильнее, пока не задрожали двери в крестьянских лачугах на краю пустоши. Они топали так, что тучи пыли поднимались над их головами, такие же густые, как дым их костров и факелов. Но когда было произнесено имя Джона Гонта, к реву примешались истошные выкрики: «Не бывать ему королем! Мы прикончим этого изменника и разнесем его замок!» Когда страстные вопли поутихли, Уот продолжил речь, напомнив стоявшим перед ним о том краеугольном камне, на котором держалось их дело. Скоро, по его словам, они получат ответ от короля Ричарда, который на этот раз обязательно встретится с ними для переговоров. Тут послышались крики, все они были жестоко разочарованы, когда королевская баржа развернулась и поплыла обратно в Тауэр, и встреча с королем не состоялась. Они орали, топали, размахивали своими флажками с изображением святого Георгия. Уот воскликнул, перекрывая гул. «Все должно быть пристойно, когда мы начнем им мстить. Никаких грабежей, никакого насилия. Мы не воры, а воины, которые сражаются за правое дело, как рыцари в крестовом походе». Уот протянул руку со своего пня и схватил королевский штандарт. Он высоко поднял его, чтобы всем были видны геральдические лилии и леопарды. «Мы преданы королю!» — крикнул он. «Наш юный помазанник Божий будет нашим истинным сеньором, как был его царственный отец, да упокоит Господь его душу!» Уот поставил штандарт на прежнее место и, сложив руки рупором, выкрикнул. «С кем вы?» В едином порыве ответили они словами пароля. «С королем Ричардом и настоящей палатой общин!» Уот тяжело кивнул и спустился с пня. Он посмотрел на проповедника, чье лицо было обращено к небу, где появлялись первые звезды, и увидел, что Джон Болл молится с открытыми глазами, и по щекам его текут слезы. Только бы олдермены не обманули и поскорей опустили бы мост. Уот не успел договорить, как послышался голос. «Идем на Маршалси!» А другой отозвался. «Да, на Маршалси! Сожжем Маршалси, а потом Ламбет! Когда эти трусы в городе увидят, что мы делаем на этом берегу, они не будут тянуть и захотят договориться по-хорошему!» Толпа колыхнулась. С десяток человек оторвались и побежали к западной дороге. Другие пошли вслед за ними, размахивая факелами. Некоторые сжимали в руках ржавые мечи, кирки, мотыги и дубинки. Кое-где попадались лучники, но луки были старые, а стрелы почти без оперения. Толпа становилась все теснее, и Уот наблюдал за ней с беспокойством. «Они натворят бед больше, чем мы хотели», — пробурчал он, кусая губы. «Это может повредить делу». Джон Болл вздрогнул. Услышав слова Уота, он опустил голову, чтобы увидеть, что происходит. «Нет», — сказал он хриплым шепотом, — «нашему делу не повредит ничто. Наше дело Божье. Они только вырвут сорняки и плевелы, которые душат нашу пшеницу. Вспомни, что сказал Господь Иисус. Не мир я пришел принести, но меч. Он приведет нас к победе». Беспокойство Уота исчезло. Он почувствовал прилив сил от разговора с проповедником. Но Уот был человек действия, его ум сразу же обратился к делу. «Как интересны дела у Джека Строу, святой отец?» — спросил он, волнуясь. «Как вы думаете, его люди уже вошли в город через Олдгейт?» Это был их план, который долго подготавливался и, наконец, созрел. Люди, собранные в Эссексе, должны были прорваться в Лондон через восточные ворота, в то время как южная армия должна пройти по мосту. «Если еще не вошли, то скоро войдут», — ответил проповедник со спокойной уверенностью. «Мы во всем добьемся успеха». Кэтрин проснулась внезапно и без причины на рассвете в четверг, 13 июня, в праздник Тела Христова. Некоторое время она сонно слушала перезвон далеких колоколов, думая, что начались ранние церковные службы в честь святого причастия, и что в этот день она обязательно пойдет на мессу. Она слишком долго пренебрегала этим. постепенно до нее дошло, что ритм колоколов был слишком уж неровным и отчаянным для обычного призыва на утренню. Она села на постель и раздвинула занавески. Короткая июньская ночь уже сменилась рассветом. Серый свет резко обрисовывал очертания мебели, резных позолоченных столов и стульев, молитвенной скамеечки из слоновой кости. Она глянула в окно и слегка удивилась, увидев в небе красное зарево. Наверное, она подумала немного позже, это утренняя заря? Она хотела было позвонить и позвать Мэп, которая спала на тюфяке в коридоре, но вместо этого выскользнула из постели и, накинув домашнее платье, босиком по холодным плиткам подошла к окну, осторожно глянув через стекло. Она моргнула и посмотрела снова. Ниже по течению возле Сау-Туорка небо было багровым, и густые клубы дыма поднимались на бледно-лимонном фоне зари. А ближе, в другом месте, к югу от Ламбет-Мура, она увидела языки пламени. «Господи!» — прошептала она. «Суррейский берег в огне!» Она распахнула расписное окно и высунулась наружу по плечи. Все еще не пришедшая в себя после сна и от изумления, она думала, что это горит? Ламбет или Кеннингтон? Больше ничего не могло гореть таким мощным пламенем. Она еще раз глянула в ту сторону и увидела тучи искр, взвивавшиеся в кирпично-красное небо. Она закрыла окно и неуверенно оглянулась назад на свою знакомую, красиво обставленную комнату. Ее босым ногам было холодно стоять на плитках пола, ее пробирала дрожь, и она подошла к кровати, где стояли ее парчевые тапочки. «Слава богу, пожар на том берегу, на нас он не перекинется», — думала она. «Надо послать кого-нибудь из наших слуг на помощь». Она вздрогнула от резкого стука в дверь. Дверь распахнулась, и в комнату влетел брат Уильям. Кэтрин резко обернулась, и платье соскользнуло с ее плеча. Монах отвел глаза от ее обнажившейся груди и сказал: «Скорее одевайтесь, леди Свинфорд. Одевайте ребенка, положение очень опасное». Она плотнее закуталась в платье. «Что случилось?» — прошептала она. «Там пожар?» Монах глянул в окно на красное зарево и сказал мрачно: «Там не только пожар. Крестьянская армия входит в Лондон. Торопитесь, не будем тратить время на празднословие». Она посмотрела ему в глаза, увидела, что его осунувшееся лицо такое же серое, как его ряса, а дышит он так тяжело, как будто бежал всю дорогу. Она, не рассуждая, подчинилась ему, заставляя свои руки двигаться спокойно, пока она одевалась в гардеробной. «Где же Мэп?» — подумала она и тут же забыла о горничной. Она надела льняную рубаху и, подчиняясь инстинкту, самое простое и невзрачное из своих платьев, старое и свободное, из зеленой шерсти, в котором ухаживала за Бланшет, когда той было хуже всего. «Быстрее!» — отчаянно крикнул брат Уильям, когда она начала заплетать косы. У нее перехватило дыхание, она засунула распущенные волосы под сетку и повязала сверху белый чепец. Она схватила тканый пояс и прицепила к нему кошелек, затем побежала будить Бланшет. «Я знаю, милая», — ответила она как можно спокойнее на сонный протест девушки, «но пришел брат Уильям, он говорит, мы должны одеться». Пока Кэтрин была у Бланшет, брат Уильям стоял возле мраморного камина, глядя на холодную золу, и прислушиваясь, не раздадутся ли первые звуки, возвещающие, что толпа, идущая на Лондон, уже приблизилась к воротам Савоя. Он знал, что ненамного опередил бунтовщиков. Некоторое время назад он увидел, как лондонские подмастерья и бунтовщики собираются вместе. Олдгейтские ворота были открыты, и эссексы заполонили улицы и соединились со своими сторонниками внутри городских стен. В толчее и в темноте никто не заметил монаха, Бунтовщики были увлечены расправой над каким-то несчастным фламандцем, которого выволокли из постели и растерзали с радостными воплями. Монах услыхал в толпе и другие крики. «Сначала совой! Лондонцы должны его взять, пока не пришел народ из Кента!» Монах изо всех сил колотил пятками в бока своей клячи, стараясь успеть вовремя. Через несколько минут Кэтрин вернулась вместе с Бланшет. Девушка была в сером домашнем платье. Вся остальная ее одежда была спрятана по сундукам во время ее болезни. Обе они были бледны. Однако монах бросил беглый взгляд на Бланшет и отметил, как окрепла его юная подопечная. Она шла без посторонней помощи, хоть и медленно. «Хорошо», — сказал монах. Они обе выбрали удачную кожаную обувь. Их шерстяные платья подходили к случаю. «Возьмите плащи с капюшонами», — сказал он Кэтрин. «Сложите ваши драгоценности в кошелек. А деньги у вас есть?» 2-3 нобля», — ответила она ровным голосом. «Брат Уильям, что же это? Что такое происходит?» Он поднял руку. «Слышите?» Издалека от ворот, выходящих на Стрэнд, послышался неясный шум, неразборчивые выкрики и глухой рев. Они прислушались. Шум становился то громче, то тише, словно прибой. У Кэтрин по спине побежали мурашки. Она слышала этот рев 5 лет назад, когда стояла на пороге дома пессонеров. «Господи, что же нам делать?» — прошептала она. «Сержанты и его люди удержат ворота», — сказал монах. «На какое-то время, по крайней мере», — подумал он. Но он видел, что сержант не подозревает, как бунтовщиков много и как они взбешены. «Нам хватит времени скрыться на барже вверх по течению, мимо Вестминстера. Бояться нечего», — сказал он Бланшет, которая смотрела на него стеклянными глазами. «Потайная лестница!» — воскликнула Кэтрин, быстро соображая. «Так будет быстрее!» Она сгребла в руку наугад драгоценности из своей шкатулки и прихватила 2 плаща для себя и Бланшет. Монах поддержал дрожащую девушку, и они прошли по коридору в бывшую гардеробную герцогини Бланш, через дверь, скрытую гобеленом, по ступенькам к потайной двери, открывавшейся позади пустых соколиных вольер. Они вышли во внешние покои возле склада у пристани и в ужасе замерли.